неразбавленным пьешь?» – смотрит на меня Ерофей. «Нет, а что, сладкое очень, его лучше в водку добавлять, тогда вкус лучше чувствуется. В водку, так тут и так водка. Подожди, ты тоже принимаешь?» «Ну да, я вишневые очень обожаю. Буфус, на 200 грамм водки, крепко получается, но закусывать не надо. В смысле, Слава, это спиртовой сироп для коктейлей, 30 штук за 2 рубля, в любом кабаке, любые вкусы, от яблок с грушами, до манго и ананасов». Иволгин: «Пап, вот сейчас не смейся, наш целитель выдал эти сиропчики, за чудодейственные, очень редкие и дорогие эльфийские эликсиры, чтобы я с девушками не морозился. Самое интересное здесь то, что блин нафиг помогло, вот жучара, он у нас такой. Кстати, а что за проблемы?» Иволгин: «Конечно, выручил тебя, но, пап, это мои заморочки, люблю их, сил нет, хочу, аж в глазах темнеет, но почему-то стесняюсь, это пройдет, я пойду, мне скоро на тренировку». «Подожди», — останавливает меня отец, — «тут тебе письмо, от профессора Васильева, читать будешь?» «Конечно». Отец уступает место за столом, стоя у камина закуривает, не выдержав, подтаскивает кресло и садится рядом. Читает, что написал профессор. А пишет профессор: «Если в ответе на мое письмо он просто удивлялся тем, что молодежь интересуется его исследованиями, то в этом предлагает обсудить теорию Вальмонда. Хочет знать, что я, как представитель дворянской молодежи, думаю об этом». Разминаю пальцы, отбираю у отца сигарету, печатаю ответ. Пишу, что нахожу эту теорию убийственной для русского народа. Привожу в пример наш клан, где все, в результате притока свежей крови, сильные, красивые и здоровые. В противовес нам, привожу Жигуновых. Подробно описываю внешность Васька, Тимофея и самого Павла. В заключении рассуждаю: фильмы о фашистах я смотрел, в том числе и фантастические. Документалки и один интересный канал по ТВ, где рассказывают в основном об инопланетянах тоже. Адаптирую то, что знаю, подключаю воображение. Если кратко, то, по моему мнению, последователи Вальмонда, с их попытками вывести идеальных магов, приведут империю к краху. Вырожденцы, уроды, тупицы, нахватав последователей, раскалят империю на 2 лагеря, посчитают себя высшей расой. Если хватит сил и все же пробьются к власти, то навяжут свою волю всему государству. Несогласным устроит геноцид. В итоге, империю просто соседи растащат. Проверяю текст на предмет ошибок и очепяток, нажимаю «Отправить». «А мне вот всегда интересно было», — качает головой Ерофей. «Неужели эти последователи не видят того, что вырождаются?» «Видит. И вот это как раз странно. Я просто уверен в том, что Жигунов, глядя на своего головастика, считает его самым умным, красивым, сильным и достойным. А что если они, подобные Жигунову, как мы? Можно допустить, что кто-то промывает на голову слабеньким мозги. Кто? Инопланетяне? А может, демоны?» Смотрю на отца. «Кто знает, на что они способны. Может, у них не получается взять человечество силой. И они, то есть их лидеры, бросают в наш мир таких, как мы, опальных. Сами, пользуясь тем, что отвлекли внимание, мутят дела. Заставляют магов вырождаться. А что? Вполне жизнеспособная теория. Ты меня пугаешь. Хотя, ну да, жизнеспособная. Надо будет, я поговорю об этом с Никитой. А ты? О, профессору своему напиши. Он человек умный, в империи видный. Может, у него есть знакомые исследователи. И да, на выходные ты едешь к Волокушиным. Они опять голые в бассейне будут. Если тебя это смущает, то пролью свет на тайну эту мрачную. Раздевались они перед тобой не потому, что психическими отклонениями страдают, и уж тем более не для того, чтобы продемонстрировать тела свои. Это принятие. Оголившись, они дали тебе понять, что намерения их чистые и они ничего не скрывают. Представ в том, в чем на свет появились, они открылись тебе. Что поделаешь, у каждого клана свои обычаи. Бывают и безумнее, в десятки раз, Слава. Вот Зарница, например. Там все так строго, что верхом извращения считается увидеть любую часть тела, кроме кистей рук и лица. Только лицо, только строгие черные наряды. Зато прически их девки такие соображают. Для них наш обычай по пятницам всем кланам ходить в баню — это вообще нечто. Так что ты это, не заморачивайся особо. Понял, не буду. Я пойду. Вот значит как, не все оказывается так просто. Хотя, да блин, хватит уже голову ломать. Плыви по течению, Славик, плыви. Камни только обруливай, бревнышко. Тренировка, наверное, самое замечательное занятие в этом мире. Да и я, от усиленного питания, эликсиров и снадобий хоть немного начинаю на человека походить. А еще, Настя сегодня в шортах, бессовестно коротких, безнравственно узких, грудь прикрывает. Ну, шнурки и два треугольника ткани закрывают только соски, да и то не полностью. И ладно, зато настроение мне поднимают и не только его. И Настя это видит, отчего улыбаясь мотает головой, краснеет. Еда, как всегда, много и в основном мясо, жуткое как на вкус, так и на запах лекарства от Иволгина. Разминка, разогрев, пол-литра протеинового напитка, забег, сегодня на целых 2 километра, еще одна разминка, короткий отдых, штанга, жим от груди, приседания. На смену Насте приходит Алиса, с лисичкой практикуем магию, правда, практикуем с перерывами. Периодически приходится останавливаться с целью почесать Алису за ушком, восхититься ее пышным хвостом, ушами, глазами и клыками. Глаза и правда замечательные, потому что из голубых человеческих, за мгновение превращаются в демонические, оранжевые, с вертикальным зрачком. А может это глаза лиси, я не знаю. Живых лисиц я не встречал ни там ни тут, только в виде воротников и шапок. После Алисы, за меня берется Медведев, и он, хвала всем святым, за ухом почесать не просит. Он гоняет меня и в хвост, и в гриву. Гантели, скакалка, забеги с ускорением, тренажеры, бег с мешком на голове до ближайшей стены, перетягивание авоськи. Но это шутки. Вместо этого рукопашный бой. Вернее, даже не бой, а подготовка. Медведев приуказывает, как правильно держать руки, двигаться, защищаться от ударов и что делать, если удар все же пропустил. Второй заход на тренажеры, избиение манекена. Но на этом не все. Ко мне, видом своим напоминающего загнанную лошадь, приходят сестры. Не Волокушины, а мои двоюродные, Ольга и Мирослава, которые приволакивают нечто похожее на музыкальную колонку, включают музыку и, не спрашивая, хочу я этого или нет, учат танцевать, слава богу, вальс, а не что-то зажигательное. Так продолжается до ужина. Ужин. Перед тем, как завалиться в столовую, моюсь в душе. Пытаюсь свалить от афериста Иволгина, что не получается, и все-таки приходится принимать жуткое средство. Ужин, что удивительно, без эксцессов. Отец так и сидит, мечтательно глядя вдаль. После ужина курим с Демьяном в гостиной, расползаемся по комнатам. Расползтись, то есть доползти, не дают сестры. Ольга и Мирослава выскакивают в коридор, берут меня под руки и тащат в комнату Мирославы. Внутри бросают в кресло, запирают двери и встают надо мной. «Вы Чичева?» «Ничего», улыбается Ольга. «Ты у нас, так и носишь гордое звание, главный нервомотатель. Будем это исправлять, но сначала разберемся в сути проблемы. Ты чего над невестами издеваешься, жеребец?» Выдав мне подзатыльник, спрашивает Мирослава. «Вам какое дело? Ты еще похами старшей сестре», шипит на меня Мира. «Ураю. Ну, а вообще, мы помощь хотим. Нам больно видеть, как Варя и Настя мучаются». «Так я, не стоит?» – щурится Ольга. «Буду я с тобой это обсуждать». «Сел». На мою попытку встать кричит Ольга. «Будешь, Слава, будешь. Есть такая замечательная вещь, называется женская солидарность. Клубок змей. Называй вещи своими именами». «Славка», – грозя мне искрящимся молниями кулаком, рычит Ольга. «Замочу». «Понял», – кивая, поднимаю руки. «Понял я. Можно я пойду? Меня невесты ждут». «Подождут», – фыркает Мира. «Пока тебя в порядок не приведем, не выйдешь». «Так стоит или нет?» «Да стоит у меня, вашу же мать. Че привязались? Показывай». Вместо демонстраций, плюю на ладонь, скручиваю фигу и сую под нос сестре, за что получаю чувствительный удар током, вытягиваюсь и сползаю с кресла на пол. «Все ясно», качает головой Ольга и указывает на меня руками. «Девственник необыкновенный, а сама, а я девушка, для меня это подвиг, а для тебя, Славка, в таком-то возрасте, уже позор. Будем это исправлять, не надо, мы же родственники. Вы чё, Вальмонда начитались? Он еще и дурачок», вздыхает Мира. «Эх, а иногда таким умным кажется. Не с нами, дебил, с твоими женщинами ты это исправишь. Мирослава, ты бы не обзывалась, а то что?» Наступив мне на грудь, спрашивает девушка. «Ударишь меня, а рука поднимется, вот, значит, слушай, отпустите меня, я не хочу об этом с сестрами разговаривать». Сестры смотрят друг на друга, кивают. Получаю удар током, сознание на секунду гаснет, в себя прихожу в кресле, руки связаны за спиной, ноги примотаны изолентой к ножкам кресла, во рту кляп. «МММ, не дергайся», грозит пальцем Ольга. «Начинаем занятие. Ассистент, матчасть, Пожалуйста. Мира берет журнал, открывает и демонстрирует мне фото обнаженной женщины. Вот, Вячеслав, смотри внимательно. Эта женщина, точно такая же, как твои, за исключением Алисы, у нее хвост. Что с ней надо делать? Для начала, прелюдия. Поцелуй и особое внимание некоторым местам. Шея, грудь, соски, низ живота, внутренняя сторона бедер. Совсем особое внимание, месту между лопатками, там все очень чувствительное. Как разберешься с этим, хорошо заведешь свою невесту, переходи к активным действиям. Тьфу, кое-как выплюнув кляп плююсь. Девчонки, это лишнее. Я все об этом знаю. Отпустите меня, так ты уйдешь, и ничего не сделаешь. Невесты опять убитыми ходить будут. Ты слушай, у тебя еще не встал, Мирослава, еб твою мать. Значит еще нет. Так вот, после прелюдии. Ты как к оральным ласкам относишься, резко отрицательно. Ну и дурак, морщится Ольга. А, ты просто об этом ничего не знаешь. Сейчас объясню, а лучше покажу, дам попробовать. Совсем с ума спятила, отпустите меня. Вот, тыча мне в лицо двумя дольками апельсина хихикает Ольга. Представь, что это нижние губки твоей обожаемой Вареньки. Целуй, а я озвучу ее реакцию. Целуй, не буду. Мира хватает меня за уши и держит. Алга елозит апельсиновыми дольками по моим губам и стонет как ненормальная. Язык высунь, отвали, бешеная. Хорошо, пожимает плечами Ольга. Значит это не твое. Зайдем с другой стороны. Нет, это называется пышка. Показывая мне нечто похожее на пончик, улыбается сестра. Видишь дырочку в центре? Представь, что это. Отказываюсь. Слава, для захода сзади, вот это место надо подготовить. Без подготовки, будет больно. Итак, предварительные ласки. Ты спускаешь вниз, оставляя на спине Вари дорожку поцелуев. Хватаешь ее за попу, раздвигаешь булки, целуешь, засовываешь язык. На, попробуй, вы больные. Может быть, разводит руками Ольга. Так, допустим, подготовка прошла. Это ты просто нас стесняешься. Вы меня жопу лизать учите. Жопу, дорогой мой братец, вздыхает Мира. Лижут мелкие чиновники своему начальнику, отчего по карьерной лестнице быстро поднимаются. А мы пытаемся объяснить, как принести в вашу семью покой, любовь, страсть. Это не страсть, это извращение. Развязывайте меня. Прежде чем развяжем, опустив голову, всхлипывая, мямлит Ольга. Можешь считать меня дурой, но спасибо тебе. Спасибо, что выкарабкался и не ушел от нас. Спасибо, что стал таким классным. Спасибо, что заботишься о клане. За Варю, за Маргариту. Особенно спасибо за Настю. Она после смерти дяди жени, как тень ходила и по ночам в подушку плакала. А ты? Ты пойми, мы не от слабоумия тебя сюда приволокли, и не с целью подурачиться. Просто, мы любим тебя, братец. Любим, но боимся, что ты снова станешь таким, как раньше. Нам больно видеть, как твои невесты расстраиваются. Как ты сам? Развяжите. Сестры, понимая, что ничего не вышло, развязывают меня, отходит. Так, а теперь все сначала, только более подробно. И это, вы точно не прикалываетесь? Мне Настя потом гланды через задницу не вырвет? Чистую правду говорим, кивают обе. Ольга берет две дольки апельсина, Мира поднимает пышку. Ну какой же это бред, все так по-идиотски, что даже смеяться не хочется. Ладно, подыграю, раз так стараются. Применять, конечно же, не буду, но раз им так надо, послушаю. Блять, во что я вляпался? Ну бред же, бред. Глава 28. Выходные. Еду в гости с ночевкой. Вернее, блин, нафиг с тремя, потому как отбываю в пятницу вечером. С вещами, на это время. Приезжает за мной, как всегда, то есть второй раз Никита. Едем с ним, курим, разговариваем. По большей части ни о чем. Однако Никита в курсе события и хоть ничего не говорит о том, что я первый догадался о враге внутри клана. Хоть это сделал не совсем я, а Иволгин, удовольствия своего тесть не скрывает. Слава, наливая мне рюмочку, вздыхает Никита. Ты парень умный, но не поговорить на эту тему, я все же не могу. Отнесись серьезно. Понимаешь, я уверен в том, что эти три ночи, вы будете спать вместе. Ничего плохого я в этом не вижу. Но, мне бы хотелось, чтобы ты сохранял осторожность и не делал глупостей. Вы молодые. Пап, все будет в лучшем виде. Извини. Конечно, за такие слова, но невесты мои очень красивые. Это будет сложно, но до свадьбы никаких глупостей не будет. Даже если они сами полезут, щурится Никита. Даже если так, я могу держать себя в руках. Рад это слышать, Слава. А я как рад. Самое обидное в том, что даже если я захочу, то найду тысячу причин, чтобы отказаться. Потому что с моими, никаких подвижек так и нет. Да, поцелуями и ласками, я довел всех троих. Но в скором времени, эти ненастоящие сношения, где ключевую роль играют поцелуи и поглаживания, им надоедят. Тогда, почему, что со мной не так, все козни Остапа, снял эльфийский эликсир. Сам я стеснением не страдаю. Тогда почему сейчас я ну никак, может Еления что-то мутит, а мне как всегда не говорит, или смерть она может. Ну нет, дело во мне. Сегодня в клане Волокушиных многолюдно. Как только прибываю и располагаю свои вещи, Люба и Света уводят меня на ужин. В столовой сегодня весь клан в сборе. Много детей, как совсем маленьких, так и уже взрослых. Меня подводят к столу, представляют. Далее все по очереди встают, представляются. Говорят, кем они приходятся главе клана. Понимаю, что принятых в клан из этих шести десятков, не считая детей присутствующих, просто нет. Тут все или братья и сестры Никиты, коих большинство, или братья и сестры жен Никиты. И это лишь малая часть клана Волокушиных. Большая часть, в Светлограде, ведет дела, смотрит за огромным поместьем, шлет деньги Никите, и вот неожиданность, помогает нам. Потому что для Никиты и вообще клана Волокушиных, помощь Ерофею – дело чести, что здорово поднимает Никиту в моих глазах, заставляет уважать. Честный мужик, правильный. Далее меня знакомит с наследником, сыном Никиты, он же Алексей Нитич. Здоровый парень с большими карими глазами, под носом усы, телосложением в отца. 18 лет, дважды женат. Еще два сына Никиты, самый старший Ярослав, 25 лет от роду, и младший Анатолий, которому 13, как раз таки ведут дела клана в Светлограде. Впечатление Алексей производит хорошие. Парень веселый, разговорчивый, настроен ко мне доброжелательно. Приглашает за стол, где первым делом начинают разбирать мои подвиги. Конечно, я здесь бывал и многих людей помню. Но вся соль, что тогда, на меня смотрели как на дерьмо. Сейчас же, все улыбаются, восхищаются тому, как я защитил невесту кинотеатра. Надувшиеся от важности Света и Люба, сидят по бокам от меня, гладят, обнимают, целуют. Кормят с рук вкусностями разными. Делать нечего, целую их, улыбаюсь, успеваю отвешивать комплименты. И все бы хорошо, но, напротив меня, с неподдельным интересом в голубых глазах, сидит она, служительница святой клана Волокушиных. Она же, как я успел узнать, сестра Наталья. Когда-то я считал Марго слишком вульгарной и раскованной, но это, по сравнению с Натальей, моя Маргарита образец скромности. У Натальи, прикрыты одеждой только голова и плечи. Платье, не знаю, как оно на самом деле у монахинь называется, распахнуто. Объемная грудь прикрыта двумя скромными кожаными треугольниками, что внизу не видно, но думаю, что и там не особо консервативно. После нескольких тостов, разговор уходит к делам более приземленным, точнее к нашей свадьбе, которая, по мнению Никиты, должна быть грандиозной. Как-никак, Люба, Света, Варя, Настя, Марго, Ника, Алиса, наверное, смерть, ну не знаю. Предложение я ей, конечно, сделаю, согласится или нет, и как будет присутствовать, непонятно, но, надо поговорить с ней, может у нее имя есть, а то ей, наверное, не нравится, когда я к ней так обращаюсь. Слава, ты сегодня какой-то задумчивый, улыбается мне Тамара, если не секрет, о чем ты так думаешь? Мам, ну какие тут секреты? О свадьбе, конечно, о том, как мне повезло с невестами. Мои Люба и Света, просто картинки. А остальные, подмигивает мне Алексей, остальные, брат, как бы тебе сказать, каждая из них, для меня по-своему уникальна. Я их люблю, всех, это заметно, усмехается Алексей. За тех, кого не любишь, так не сражаешься. Молодец, брат, а вообще ты мне нравишься, ведешь себя как дома, что правильно, нас вон как называешь. Мои до сих пор отца и матерей по имени-отчеству, а ты, извините, перебью, сложив руки в молитвенном жесте, влазит в разговор Наталья. Я бы хотела поговорить с Вячеславом о смерти. Давайте после ужина, морщится Никита, разговоры о смерти. Потом, пойдете в молельню, все обсудите. Тогда прошу меня простить, вставая улыбается сестра Наталья. Мне нужно подготовиться. А как, а внизу только трусики-невидимки. Белые чулки на ножках, пистолет на поясе и по 4 кинжала на каждом бедре. Наверное, тоже в прошлом воевала. Посмотрим. Ужин заканчивается. Никита провожает меня в молельню. По пути разрешает Любе и Свете идти и ждать меня в моей комнате, дабы по коридорам ночью не слоняться. Доводит до двери, Постучав, ждет приглашения войти и как только дожидается, жестом указывает мне на вход. Заваливаюсь внутрь. Сестра Наталья стоит на коленях у мраморной статуи. Перебирает пальцами четки, на которых крест. Обычный крест. «Проходи, Вячеслав», вздыхает Наталья. «Вставай рядом». Статуя. Молодая, очень красивая женщина. Почти девушка. Стоит сложив руки, как будто молится. Выполнено так детально, кажется, что сейчас сойдет с места. «Святая Ольга», шепчет Наталья, 500 лет назад, будучи сильной ведьмой, прикрыла отход клана. С тех пор помогает нам, оберегает, защищает. Ты общался со святой Еленией. Какая она? Не знал бы, что святая, принял бы за обычную девушку. Веселая, разговорчива. От нее пахнет цветами, голос как будто перезвон колокольчиков, пение птицы, журчание ручья. Она уберегла тебя от зла, защитила от смерти. Смерть не зло, сестра. Смерть просто делает свою работу и приходит лишь за теми, чей жизненный путь окончен. Но она забирает. Не забирает. Она провожает уходящих на другую сторону. Считать ее злом совершенно неправильно, бессмысленно и неуважительно. Интересное мнение, Вячеслав. Все мы лишь гости в этом мире. Каждому назначено свое время. Время, смерть, жизнь. А что было бы со мной, не приди за мной, Еления? Все, конец, а дальше? Тьма и пустота, перерождение, или все, это просто все. Вот ты был и вот тебя просто нет, а я выхватил счастливый билет. Да, мир не то чтобы. Убийства, интриги, заговоры, разврат выше крыши. Пошлость совсем зашкаливает. Порядки ни в какие ворота. Но это жизнь, пусть такая, но одна. Потом, когда все закончится, когда мое время снова выйдет, ни Еления не поможет, ни смерть не отпустит. Все закончится. А что делаю я? Вместо того, чтобы брать от этого величайшего дара под названием «жизнь» все, что возможно, заморачиваюсь. Потому что в прошлой жизни такие порядки не одобрили бы. Ага, парады заднеприводных и неопределившихся почти весь мир одобрял, а вот такое не одобрили бы. Волосатые, здоровенные мужики, решившие, что они женщины, соревновались с девушками и выигрывали, и это мало кого трогало. Люди женились на рисоварках, умных колонках, пылесосах, деревьях. А почему я решил, что здесь все неправильно? Почему? Тут так принято, с древних времен. А я, Вячеслав, с тобой все в порядке? Ты так резко замолчал. Так твое мнение. Это не мнение, это факт. Я это увидел, когда Еления меня в глаза поцеловала. Факт благословения на самом деле был, Вячеслав, такими вещами не шутит. Если ты врешь, или преувеличиваешь, не врет и не преувеличивает, появляется рядом с нами Еления. Встань, Слава, не годится тебе преклонять голову перед другой святой, ты мой. Встаю, Еления приближается, улыбаясь, гладит меня по волосам, целует в лоб, в глаза, недолго думает и целует в губы, хихикает и исчезает. Она всегда ходит за тобой, с придыханием говорит Наталья. Чудо. Скорее, Вячеслав, иди ко мне. Это еще зачем? Ну как же, святая, настоящая, поцеловала тебя. Иди ко мне, я тоже хочу. Женщина, успокойтесь, у меня, мне можно, остановитесь. Останавливаться сестра не собирается, загоняет меня в угол, толкает и как только сажусь, хватает за ноги. Мама, ваше святейшество, держите себя в руках, вы что, святых никогда не видели? За 26 лет, ни разу, утаскивая меня к статуе, шипит Наталья. Да не сопротивляйся ты, я вас боюсь, ай. Подтащив меня к статуе и перевернув, Наталья выпрямляется, отставив одну ногу, упирает руку в бок, замечает, что я собираюсь свалить, не так быстро, садится она на меня, все, не двигайся, тебе от меня не уйти, я спецшколу прошла, я 3 года в первых рядах к порталу шла, будешь дергаться, зафиксирую другим, не таким приятным способом, на помощь звать бесполезно, что за мир такой, сейчас ведь, как, хотя, мне самому это кажется диким, но почему бы и нет, ау. Что со мной? Ладно, ваше святейшество, пошутили и хватит. Это не шутки, Вячеслав. Мне нужен твой поцелуй. Ты касался губ святой. Я хочу себе частичку ее благословения. А как же святая Ольга? Святая Ольга являла себя 30 лет назад, как говорила моя наставница. И то, только в виде знаков. А тут, целуй меня, не могу. А если так, улыбается Наталья и тянет свой, ну вообще все закрывающий лифчик вниз и наклоняется. Перед лицом качаются ее груди, по телу прокатываются волны жара, вот так, да, лизнув ее сосок, киваю, так можно, что я несу, что со мной случилось, я сломался, Славик сломался, несите нового. Наталья наклоняется, языком проводит по моим губам, хмыкает и впивается поцелуем. Засовывает язык мне в рот, водит им. Сам не понимаю, как отвечаю ей, мои руки оказываются у нее на заднице. Сжимаю, глажу, даже шлепаю. И завожусь, по самое не могу. Заметив это, не разрывая поцелуй, Наталья начинает ерзать на мне, отрывается. По-моему, сестра Наталья, этого было мало. Я вижу, продолжая ерзать, стонет она. Встает, ставит меня, погладив по щеке, улыбается. Хватает и вжимает мою несчастную голову в свою грудь. Опускает руку и хватает меня между ног. Ау, Вячеслав, мне приятна такая реакция. Не имея возможности дышать, крепко сжимаю ее попу, шлепаю. Слава, слышится голос Никиты. Аво. Спасибо, Вячеслав, можешь идти, бормочет Наталья. Оттолкнув меня, уходит к статуе, лик которой, я могу поклясться, выражает глубокое удивление. Встает перед ней на колени, шепча молитвы, кланяется. Еще большее удивление выражает лицо Никиты, который, как я понимаю, нет, он не зол и не расстроен, он просто в осадок выпал. Слава, а вы что делали? Грехи замалчивали. Что мы еще в молельне делать будем? Ага, ну и как? Более чем. Ладно, спать пора. Я пойду. Да-да, иди. Иду. Иду и, блин, впервые сожалею, что меня так бестактно прервали. Потому, я знаю, что вот сейчас был готов, и еще бы чуть-чуть. А почему я был готов, непонятно. Возвращаюсь в свою комнату. Пока сестер где-то нет, иду в душ. Хорошо так моюсь, выхожу с полотенцем на поясе. Красавчик, тянет лежащая на кровати Люба. Сколько набрал? За неделю, 3 килограмма. Начинаю на человека походить. На красивого, кивает Света. Иди к нам, изучать тебя будем. А может, не надо? Иди, кричат они. Иду. Еще на подходе с меня сдергивают полотенце и начинают разглядывать. Руками прикрыться не дают. Ну хоть не трогают, зато крутиться заставляют. Приходит к выводу, что хорошие разрешают улечься на кровать. Где? Ласкаться будем? Садиться на меня, Люба. Будем. Только не сильно. С чего начнем? Вот с этого, стянув с себя ночнушку, указывает себе на грудь Люба. А неплохо. Чтоб я провалился за такие мысли. Да чтоб я сгорел. Или нет? Что во мне так поменялось? Как будто переключатель повернули. Хотя да, сестры Волокушины, девушки красивые. Очень даже. Я домой хочу. В свою квартиру. На свою работу. Хочу пить пиво, резаться в приставку, изгаляться над соседями. Это невозможно. Мое тело затоптал внедорожник, за рулем которого сидела пьяная курица. И самое обидное, ей за это ничего не будет. Я уверен, ее хахаль откупится и сможет выставить все так, что я сам под машину бросился. И даже соседка, та с ребенком, за несколько зеленых купюр, подтвердит то, что я сам не смотрел, куда пру. Бабуля, за прибавку к пенсии, скажет, что я алкаш и нарколыга, мечтающий о суициде. И всем будет хорошо, кроме меня. Ну его в жопу тот прошлый мир. Ну их всех, этих соседей. Надеюсь, та курица, что задавила меня, и ее хахаль попадут в Вархаммир. На ту планету, куда дети императора вскоре нападут. Или темные Эльдар, или орки. Пошло оно все. Сжимаю груди Любы, заставляю девушку наклониться и целую. В соски. Поднимаюсь к шее. Ух ты! Поерзав, улыбается Люба. Кхем, Слава, это ты так рад меня целовать? Ага, ну тогда, ласкаемся. И это, ну не знаю, фигня какая-то. Тремся друг об друга, целуемся. Хотя нет, прикольно. Или все же, да к черту все. Хватаю Свету, переворачиваю на спину. Целую в шею, рукой провожу по животу и спускаю ниже. Ах, Слава, ты, идет оно все. Надоело мне строить из себя хрен пойми что. С волками жить, по волчьи выть. Ни хрен выделываться. Да-да, выгибаясь, стонет Света. Еще. Будет тебе еще. И Любе будет. Надеюсь, и мне будет. Да. После поездки к Волокушиным, время летит в припрыжку. День открытых дверей по неизвестным причинам переносит. Посвящаю всего себя учебе, тренировкам, женщинам. Учеба. В школе все замечательно. Новые знания усваиваются, старые вспоминаются. К радости директора. Слово свое держу и учусь почти отлично. Единственная тройка, по русскому языку, за то, что расслабился и забыл, что почти в каждом слове надо писать твердый знак. Одноклассники. После выходных Волокушины от меня не отходили, не отставала от них и Ника. Все трое липли, при каждой возможности пытались обнять и поцеловать. Ну и теперь втроем, отгоняли от меня желающих познакомиться. коих со всей школы набралось немало. От этого волком выл вернувшийся с больничного Вася Жигунов. Выл, но сделать ничего не мог. Просить кого-то о помощи не получалось. Верная шестерка Тимирязев от соприкосновения его головы с огнетушителем вдруг поумнел. Начал хоть как-то учиться, и Жигунова к себе банально не подпускает. Рябинин и Ракицкий, после того, как Тимофей потерпел за школой сокрушительное и позорное поражение, общаться с Васькой отказываются. Называют его недоделанным и даже не здороваются, что еще сильнее злит Жигунова. Со слов Ники, дома у них идиллия. Павел не разговаривает, обходит женщин десятой дорогой. Все время бегает с телефоном и пытается кому-то дозвониться. Я даже знаю кому, Соколовой. Но она не ответит, ее нет. А долговые расписки есть и будут использованы. Дома все на удивление хорошо. Конечно, с женщинами ничего серьезного пока так и не было, но их пока устраивает и то, что есть, то есть несерьезные ласки. От этого Варя от меня не отходит. Настя лучше тренирует. Даже Марго делится опытом. Проблемы доставляют отец и Алиса. Алиса все еще не может решиться. Приходит к нам спать, но может передумать, встать и уйти. Отец Ерофей или строчит любовные сообщения на телефоне, или сидит и мечтательно улыбаясь смотрит в пустоту. В промежутках между этими увлекательными занятиями задалбывает меня вопросами о том, когда же все-таки будет этот проклятый день открытых дверей. Очень хочет увидеть Лизу, но просто пригласить ее не решается. Так и живем, в постоянном ожидании. Женщины ждут, когда я решусь. Отец ждет, когда увидит Лизу. Лиза и Ника ждут, когда мы их заберем. Я жду смерть. Нет, я не хочу сдохнуть. Я хочу ее увидеть. А она не приходит. Поэтому мне иногда тоскливо. Глава 29. Некоторое время спустя. Клан Волокита. День открытых дверей в академии. По случаю такого замечательного события в клане случается паника. Устраивает которую не кто-нибудь, а сам патриарх. К всеобщему удивлению и даже легкому шоку всех, выясняется, что патриарху нечего надеть. Все камзолы, костюмы и прочие наряды, по мнению Ерофея, не то, от чего он ругается, постоянно ворчит и с завистью смотрит на Славку, который с одеждой вообще не заморачивается. Надевает черные брюки, ботинки, белую рубашку, поверх жилетку. На шее завязывает галстук, на манер светлоградских аристократов. Взлохмачивает волосы и все, он готов. От его вида вздыхают женщины, все, даже те, кто не с ним, называют его картинкой. Говорят, что вся женская часть академии, едва увидев его, упадет. Ерофею тоже так говорят, но патриарх не верит, психует и решает не идти, потому что, по своему мнению, выглядит как бездомный, которого с помойки подобрали и во фрак нарядили. Все не то, все не так. Не выдержав такого безобразия, Ерофей на манер Славки взлохмачивает себе волосы, смотрит в зеркало, вздыхает и садится в кресло. «Пап!» – подваливает к нему Славка. «Чего психуем? Одежда не подходит!» – сквозь зубы цедит патриарх. «Надо было что-нибудь прикупить. А я? А ты прекрасно выглядишь. Не успокаивай меня, Слава. Не надо. Я просто старый и некрасивый. Очень даже красивый!» – заходит в комнату Маргарита. «Несколько штрихов добавить надо. Садитесь, глава, выпрямляйтесь. Пару минут и вы себя не узнаете». Первым делом Маргарита причесывает Ерофея, немного подумав, набрасывает на него простынь, аккуратно подстригает усы и бороду, убрав отстриженные волосы, снимает простынь, развязывает галстук, завязывает по новой, заставляет Ерофея встать, надевает на него жилетку, сверху пиджак, застегивает пуговицы, хмыкает и расстегивает их, притаскивает трость, просит Ерофея встать и посмотреть в зеркало на результат. «Ничего себе!» – выдыхает Ерофей. «Маргарита, руки твои золотые, я даже помолодел как будто. Славка, а ну встань рядом». Славка встает, улыбаясь смотрит и только сейчас замечает, как сильно они с Ерофеем похожи. «Что скажешь, сын?» «Скажу, что она уже твоя», улыбается Славка. «Отлично выглядишь. Через час выходим, пообещай, что больше не станешь заморачиваться. А Лиза точно придет?» «Пап, волнуюсь я, вдруг передумает. Или этот урод, как пишет Ника, твою Лизу по потолку обходит. Не бойся, не знаю». Морщится Ерофей. «Ты напиши Нике, узнай». Славка пишет. Ответ приходит незамедлительно. Он, улыбаясь, читает, говорит отцу, что все хорошо, фотографирует его и идет завтракать. В это же время, на другом конце города, в доме Жигуновых, разворачивается драма. Растерянная Ника, в комнате Лизы, стоит у двери в ванную, смотрит на раскиданные по комнате платья, чулки, нижнее белье. «Мам», – постучав в дверь, говорит Ника, – «выходи, времени уже, почти, нет, мы так опоздаем, выходи, не выйду, я старая уродина, ну мам, тебе хорошо, надела брюки и кофту и уже неотразима, я с 2 часов ночи все, что было, перемерила, ничего не подходит, я не пойду, мне надеть нечего, это будет очень некрасиво, мы обещали, что придем». Тут Слава пишет, интересуется, все ли у нас в порядке. Напиши, что я не иду. Он фотографию Ерофея Евгеньевича прислал. Хочешь посмотреть? Дверь открывается, Лиза высовывает руку. Ника вкладывает в руку телефон. Дверь тут же закрывается. И тишина. Мам, смотри, как волокита для тебя готовился. Если не пойдешь, что мне надеть? Вылетает из ванной Лиза. Ника, выручай. Ни одно платье не подходит. Оденься, как я. Одинаково, Ника. А что? Мам, сама посмотри, мы как сестры, если тебя одеть как меня, то нас за близняшек примут, а если, как я с недавних пор подозреваю, у Славочки и Ерофея Евгеньевича вкусы схожие, мне 50, Ника, я не могу одеваться как школьница, почему, стыдно, Ника отбирает у Лизы телефон, открывает фотографию Ерофея, улыбаясь смотрит и показывает ее маме, ладно, вздыхает Лиза, я попробую, только вот, мне штаны нужны. Кофта твоя подойдет, а вот штаны, как-нибудь влезешь, у меня есть на размер побольше, на вырост покупала, Ника притаскивает штаны, начинается процесс заталкивания Лизы в предмет одежды, тянут и толкают вдвоем, кряхтят, шипят, матерятся, слишком выдающиеся нижние полушария Лизы, несмотря на эластичный материал одежды, налазить и вмещать такие объемы отказываются, не помогает даже натирание бедер мылом, а когда... С помощью мата и упоминания чьей-то матери, штаны все же оказываются на месте. При первом же движении Лизы, расходится по швам. «Ну нет», — шипит Ника, — «такую встречу я не пропущу. Мама, снимай, я сейчас такое принесу. Волокита старший, ляжет как только тебя увидит, да и младший тоже». Некоторое время спустя, академия, шагая рядом с сыном, Ерофей замечает, какие сильные изменения последовали в школе. Сегодня Славка не пытается спрятаться за отца, он с гордо поднятой головой уверенно идет в класс. Встреченные ученики, парни, одни идут здороваться, другие пытаются сбежать. Девушки, в основном, бросают в Славку комплименты, восхищаются его внешним видом. Также Ерофей замечает, что женщина из числа преподавателей и матери других учеников, уж слишком пристально смотрит на самого Ерофея, что вызывает гордость. Так они проходят в класс. Ерофей садится рядом с сыном. За ними с дочерьми приземляется Никита. Подтягиваются остальные. Славка же замечает, что отец ждет Лизу. Смотрит на дверь, и когда кто-нибудь входит, пытается подпрыгнуть. Когда входит Вася Жигунов, Ерофей кривится, но радуется, если это недоразумение пожаловало, то и Лиза где-то рядом. Однако Лиза и Ники все еще нет. Зато есть барон Рябинин Андрей Михайлович, такой же рыжий, как его сын. И вот он. «Здравствуйте, Ерофей Евгеньевич», — подваливает к парте Рябинин. «И вам не хворать», — кивает волокита. «Хотите что-то обсудить? Вы знаете, да», — улыбается Рябинин. «Я бы хотел обсудить наше будущее». «Наше», — глянув на побледневшего Васю Жигунова, спрашивает Ерофей. «Ну давайте, удивляйте меня. Просто очень интересно, какое общее будущее может быть у нас с вами. Понимаю ваше настроение, ваше сиятельство. Наши сыновья часто вздорили». «Вздорили», — заставляя Рябинина икнуть, поднимается во весь рост Ерофей. «Многолетние издевательства теперь так называются? А давайте, Андрей Михайлович, мы с вами тоже повздорим. Так, не сильно, чисто по-дружески. Например, через дуэль, до смерти. Ерофей Евгеньевич», — мямлит Рябинин. «Я не хочу». «Хех, такая же жаба, как и Жигунов», — встает Никита. «Ты чего хотел, обморок? Только не вздумай юлить передо мной. Я, в отличие от моего друга, спокойствием не страдаю. Сломаю тебе челюсть, и дело с концом. Выкладывай». «Как есть, говорю», — громко икнув, выдает Рябинин. «Давайте женим нашу Машеньку и вашего Славу. Закончим вражду. Получим выгоду». От таких слов падает со стула Жигунов. Ракитские напрягаются. Тимирязевы, Саня и, как понимает Слава, его дед, начинают злорадствовать. «Исключено», — краснеет от злости Ерофей. «Мой сын и твоя дочь даже рядом никогда не встанут. Попробуйте женить свою красавицу на, да вот, на младшем Жигунове». «Младший Жигунов», — морщится Рябинин. «Это глупость. Более неподходящего варианта найти невозможно. Мальчишка, учитывая его действия, умом слаб. А мне какое дело? Разводит руками Ерофей. Значит так, Славку не отдам. Будешь что-нибудь мутить, вызову на дуэль и убью. Тебе, Слава, запрещаю подходить к Рябининым. Узнаю, что хотя бы заговорил с ними, пороть буду несколько дней. Обрати внимание на невест, вон Люба и Света. Ника, считаешь нас выродками, Ерофей, а кто вы? Выродки и есть, и ты, и дети твои. Вы же знаете, что подобное притягивает подобное. Ну так вот и женихайтесь с Жигуновыми. Следуйте своему учению, рожайте уродов. Это поколение Жигуновых, тщедушное и большеголовое, как головастики. Сойдетесь, будете еще и рыжими. Ахаха, минус на минус, дают плюс. Только здесь не математика, а генетика. Так что, зря ты так, Ерофей. Я договориться хотел, по-хорошему. А ты меня не пугай, складывает руки на груди волокита. Пуганый, а раздавить тебя, мерзость, труда не составит. Вспомни своего друга, Павла, каким он был и где он сейчас. Отказался от дуэли, журналисты сей позор в красках осветили. Теперь даже помоечные псы над Павлом смеются. Хочешь повторить, я организую. Ну что ты замолчал, Рябинин? Или ты думал, что я с тобой с разбега породнюсь? Ошибся ты, а теперь пошел вон. Я сегодня добрый, меня сын радует. Но проверять, насколько и испытывать меня, категорически не советую. Ты меня знаешь, порву и расстраиваться не буду. Разговор окончен, садится Никита. Шел отсюда. Рябинин от страха, гордой походкой мефедронщицы удаляется. Но оставлять волокиту в покое никто не собирается. Подходит Тимирязевы. Дед сходу извиняется, а потом начинает благодарить Славу за то, что хоть и очень травмоопасным образом, смог поставить Саше мозги на место. Саша теперь учится, хорошо одевается и больше не унижается перед Жигуновым. К удивлению Славика, отец общается с ними вежливо и доброжелательно. Шутит, смеется, говорит, что всякое бывает. Ну и радуется за Сашу. Правда, пальцем ему грозит, отчего Санек бледнеет. И тут открывается дверь. В класс, заставляя Славика и Ерофея встать, заходят они, Ника и Лиза. Обе в коротких кожаных курточках, обе в черных лосинах. Грациозно покачивая бедрами, они подходят к парте. Ника хватает Ваську за ухо и, выкрутив, выкидывает его из-за стола. Обе надменно фыркая садятся, синхронно поворачиваются и улыбаются, отчего Ерофей едва не вскакивает, но все планы рушит звонок. В класс заходит сам директор, обводит всех тяжелым взглядом и начинает первый урок, на котором разбирает успеваемость, поведение и порядки в академии. Ерофея все это не интересовало, он смотрел лишь на Лизу и улыбался. Несколько часов спустя, город, Славик, я, Люба, Света, Ника, Лиза, отец и Никита, сидим в ресторане, в отдельной комнате, обедаем мы, и тут очень интересно, Ерофей от Лизы отлипнуть не может, держит ее руку, улыбаясь что-то рассказывает, Лиза на этом млеет и хихикает, точно так же млеет и сидящая у меня на коленях Ника, Волокушин ест и усмехаясь смотрит на нас, давайте уже к делу перейдем, сняв с себя Нику и усадив Любу киваю, да, давайте, смотрит на меня Лиза, очень хочется послушать планы мальчика, который, на словах, меня в кино водил, цветы с конфетами дарил, но так никуда не сводил и ничего не подарил. Признаю, уделали. Кхем. Один-один. Но шутки, шутками, а поговорить все же придется. Значит так, Вероника и Елизавета, у нас есть план и вы поможете его нам воплотить. Что за план? Напрягается Лиза. Если вы хотите отравить Павла, то я в деле. Я с радостью налью ему в еду все, что можно, да и то, что нельзя тоже. Подождите. А воинственная красавица, травить никого не надо. Тогда как, а ты, Елизавета, просто послушай, улыбается Никита, удивишься. Я когда услышал, даже не поверил в то, что вот этот чертенок сам все придумал. Слушай, так вот, обнимая Любу продолжаю. Ваша цель, подлить в еду Павла, одну очень интересную жидкость. Она же сыворотка правды. Сделать это нужно аккуратно, прямо перед приемом в честь 200-летия императора. Далее, Павел, после первой же рюмки, выпита на приеме, теряет голову и вываливает окружающим все свои козни, планы и даже свои гадские мыслишки. И про нас, вздыхает Лиза, а на вас грехи есть, даже если есть, это легко можно убрать. Как, щурится Лиза, очень просто, начните доводить его. Понимаю, общаться с ним вы не хотите, но так надо. Говорите, про императора, которого он ненавидит, восхищайтесь им. Гоните на учение Вальмонда, на самого Павла, Тимофея и Ваську, выводите их из себя, Если надо будет, стойте под дверью и кричите о том, как любите императора. Когда придет время, он об этом расскажет. Потом, мы отберем у вас все. А это зачем? Удивляется Лиза. И как? Затем, что после того, как Павла закроют, а его закроют, унаследует все Тимофей, если Павел его за собой не утянет. Тимофей и Васька, лампухи каких мало. Оставшись на улице, вы последние, о ком они будут думать. А у нас есть три расписки. Моя невеста, Маргарита, обчистила Павла в карты. Расписки на 100 тысяч, 200 и 500. Когда вы окажетесь на улице, я подойду к наследнику и предложу отпустить вас в обмен на расписки. Конечно же, расписки мы им не отдадим, получат обычные бумажки. Вы получаете свободу и переезжаете к нам, ваша прошлая жизнь идет нахрен. Понимаете, действительно, чертенок, вздыхает Лиза, а ты не обманешь? Посмотрите вот на этого человека, указываю рукой на отца, в вас, Елизавета, он втрескался с первого взгляда, а теперь посмотрите на Нику и на меня. Да, глупый вопрос, вздыхает Лиза, а что будет с верными мне людьми? Их немного, всего пятеро, наша целительница, две домохозяйки, нянька Вероники, сторож. Если верны, улыбается Ерофей, не бросим, они верны, они лечили меня, втихаря кормили, когда я сидела в подвале. Только благодаря им, я на цепи не загнулась. На цепи, удивляется Никита. Мне трудно об этом говорить, опускает голову Лиза. Но да, на цепи, как собака. Я не сдавалась. За это меня или приковывали к стене, или подвешивали к потолку. Я все-таки ведьма, хоть мне запретили учиться, физическая сила у меня была. Так бы я их изломала. Поэтому, подробнее, рычит Ерофей. Что эти твари делали с тобой, я не могу. Это в прошлом, это, быстро, рявкает волокита, быстро, теряется Лиза, быстро, учение Вальмонда, в скором времени, я должна была родить от Тимофея, Ника от Василия, потом Павел передумал и решил сам жениться на Нике, я этого не хотела, я против, но кто меня слушал, я глупая женщина, не осознающая всего величия учения, простите, все в порядке, бормочет Ерофей, Павел идиот, ты не виновата. Сейчас мы выпьем и больше не будем об этом вспоминать. Выпить не получается. Дверь в нашу отдельную комнату открывается. Внутрь вваливаются злые, но при этом бледные от страха Тимофей и Василий Жигуновы. Лиза, Ника, пищит Васька. Вам пора. А вот это, уже не тебе решать, улыбается Ерофей. Слава, сын, я хочу видеть на полу их зубы. Не жалей, тебе за это ничего не будет. Сами они немощные, а их папаша трус каких мало. А если ты... Тимофей, встает Никита, попытаешься использовать магию, ты пойдешь со мной на дуэль, тебе, сопляк, от боя не отвертеться, саживаю с себя Любу, целую своих девушек, выхожу из-за стола, это не ваше дело, понимая, что сейчас будет, стонет Тимофей, теперь наши, ты подходи, не стесняйся, можешь убежать, но тогда я тебя в покое не оставлю, ты, за то, что пришел сюда и помешал нашим посиделкам, проклянешь все на свете, сюда иди. Бежать братья Жигуновы, даже не пытаются, видимо от страха, стоят как вкопанные. Первый удар достается Ваське, который, отхватив в зубы, садится и начинает плакать. Тимофей выдерживает два удара, на третьем падает и прикидывается ветошью. Помогает это слабо, схватив одной рукой за шею, второй бью в зубы. Увы, этот мир жесток, делать скидки слабоумным, вырожденцам и текущим крышей, здесь смерти подобно. Они не поймут, не оценят. Они лишь убедятся в своей безнаказанности. Может быть, это неправильно, может слишком жестоко, но они сами виноваты. Они, по отношению ко мне, Лизе, Нике, никакой жалости не проявляли. Они были уверены в том, что с ними ничего не случится, что все будет как всегда. Не угадали. Да, становиться злым я не хочу, а становиться поехавшим от силы монстром не хочу еще сильнее. Но в этом случае, за то, что эти уроды издевались над беззащитной женщиной, за то, что били и пытали, заношу руку, укоряю кулак выбросом воздуха, едва не ломаю руку от силы получившегося удара, но ломаю Тимофею табло, челюсть с хрустом разламывается, изо рта вместе с кровью вываливаются зубы. Смотри, ничтожество, схватив плачущего Ваську за волосы, подтаскиваю его ближе. Что видишь? Кучу дерьма. А это за то, что он позволил себе прикоснуться к Лизе. Просто прикоснуться. Урод трогал ее грудь, когда она в подвале висела. Как думаешь, Вася, что было бы с вами, если бы твой брат зашел чуть дальше? А я тебе скажу, вас, уродов, я бы наизнанку вывернул. Скажешь, не мое дело? Нет, теперь мое. Ника моя, а Лиза женщина моего отца. Из-за них я буду вас убивать. Каждый день я буду калечить и уродовать вас. Передай Павлу, я приду за ним. Приду за всеми вами. Я вас уничтожу, размажу, я заставлю вас попробовать зачать в Павле новую жизнь. И вы, потому как трусы, сделаете это. А теперь пошли отсюда, жалкие, немощные выродки. Как только Васька утаскивает Тимофея, возвращаюсь за стол, вытираю салфеткой кровь с руки. «Мы так много для тебя значим?» – спрашивает Лиза. «Да», – подтягивая рюмку, улыбаюсь. «Приятно», – вздыхает Ника. «А ради нас он троих убил?» – надувается Люба, но, видя взгляд Никиты, отворачивается. Лиза, смотрит на нее Волокушин. «Как я понимаю, своих детей вы, детей, Никита Иванович, у вас есть сыновья, если не ошибаюсь, трое. А вот теперь представьте, поставьте себя на мое место. Вы женщина, вас связывают и насилуют, неоднократно. Потом, вы рожаете, ваших детей воспитывает тот, кто вас насиловал. И ваши дети, ваш старший сын, называет вас шлюхой, не может пройти мимо, не ударив в почку или в живот. А когда вы плачете от боли, взываете к совести отпрыска, этот самый отпрыск хватает вас за волосы, тянет и шепчет на ухо, как и в каких позах отымеет вас. Вы можете представить, как ваш сын прижигает вам ноги раскаленным железом, лупит розгами до тех пор, пока кожа не лопнет. Вы можете представить, как это, наблюдать, как ваш сын в наглую домогается вашей же дочери, как, сидя за ужином, в открытую говорит, что ночью придет к ней и воспользуется ее ртом. Можете, извини, Лиза, опускает голову Волокушин. Никто не знал. Было время, когда я любила их, но потом, их натуру пробудили. Павел вскрыл их истинные сущности. Да, даже сейчас мне их жалко. Видя, как Слава уродует Тимофея, у меня сердце удары пропускало. Но после стольких лет ада, страха и боли, все, что можно во мне, умерло. Извините, мне пора. Сядь, ловит ее за руку Ерофей. Садит рядом, обнимает и, поцеловав в лоб, прижимает к себе. Лиза не выдерживает, начинает плакать. Да, этот мир очень жесток. Нет здесь места сантиментам и уж тем более всепрощению. Но могло быть и хуже. Возможно, даже намного хуже. Глава 30. Некоторое время спустя. Светлоград. Профессор Васильев ожидает в приемной. Нервно поглаживает прижатую к груди папку. Поправляет очки. Император, хоть попасть к нему для профессора труда не составило, как всегда медлит. Или открывается дверь, в приемную улыбаясь выглядывает человек в белой рубашке. Жестом зовет профессора войти и исчезает за дверью. Васильев поправляет галстук, глядя на адъютантов и охрану, хикает. Заходит Ярослав Владимирович, сидя за столом улыбается человек в белой рубашке и приглаживает светлые, торчащие в разные стороны волосы. Проходите, присаживайтесь. Что за спешка? Я тут поужинать собираюсь, а мне говорят, вы пришли. Пельмени будете, ваше императорское величество? Я. Ну что вы начали? Закатывая рукава, морщится император. Ужин у меня. Давайте лучше выпьем, закусим и просто поговорим. Надоела вся эта официальщина. Виноват, Дмитрий Романович. Благодарю за приглашение. Васильев садится, император наливает ему рюмку, вручает вилку и просто двигает блюдо с пельменями. Предлагает сметану, перец. Васильев выпивает, закусывает, улыбается. Вот, цепляя пельмень, улыбается император. Хоть немного расслабились. Теперь повторим и можно поговорить. Вы не стесняйтесь, наливайте. Еще рюмочка. Профессор краснеет от алкоголя. Видя прекрасное настроение императора, ослабляет галстук и ест с ним пельмени. Дмитрий Романович, я вот с какой проблемой. Рассказывайте. На дальних рубежах вальмондовцы завелись. Вот же ж сволочи, шипит император. Откуда знаете? Нет, не так. Почему не знаю я? Вы не поверите. Получил письмо. Сначала внимания не обратил. Прочитал, а там моими трудами восхищаются. Ну, я дежурную благодарность вроде как забыл. Вот только письмо покоя не давало. Перечитывал, думал над ним. Странное оно. И что же в нем странного? Написано необычно. Молодой человек, что написал? Я по адресу справки навел. Судя по манеру письма, не такой уж и молодой. Слишком рассудительный. Ну, я подумал и предложил пообщаться. Обсудить кое-что. И вот, ознакомьтесь. Это я с радостью. Приняв лист бумаги, улыбается император. Начинает читать, мрачнеет, наклонив голову на бок, хмыкает. Дочитав, смотрит на Васильева. Хаем, как говорите, зовут столь умного и рассудительного молодого человека? представился, слава Волокита. Волокита откидывается на спинку кресла император. Помню. Особенно как Евгений стрельбу на приеме открыл. ХМ. Просто так, да, просто так. Я тогда клан приговорил. Уничтожить за такой поступок собирался. Волокушин за них вступился. Все пороги обил, а все же таки добился того, чтобы я ответственность на два клана разделил. Настойчивый такой, все доказывал, что волокиты не виноваты. А тут, как думаете, Ярослав Владимирович, волокиты, несмотря на ссылку, верны мне? Извините, не знаю. Лично знаком с ними не был, но чисто по-человечески. А почему волокита стрельбу начал? И почему, если хотел навредить вам, не воспользовался более подходящим моментом? Да даже то, как он пронес револьвер в императорский дворец, вопросы вызывает. Непонятно мне, меня вот на всех постах охраны догола раздели, лучами просветили, не пронес ли чего внутри себя, а тут револьвер, заряженный. Да, странная история, морщится император, надо было более детально разобраться. Подождите минутку. Взяв телефон, император набирает номер, вызывает полковника Сергеева, завершает вызов и смотрит на профессора. Дмитрий Романович, понимаю, дело совершенно не мое, но в опале, где сейчас обитают волокита, творятся странные дела. Вальмондовцы там, а значит и английские шпионы, они неразлучны. А где они, там расшатывание порядков, беззаконие, коррупция, казнократство и заговоры. Хотите сказать, что канцелярия мышей совсем не ловит? Ни в коем случае, Дмитрий Романович. Просто парнишка прав. Учение Вальмонда приведет империю к краху. Это безумие, вырождение, деградация. А нам? Нам нужно вперед идти. Предлагаете прихлопнуть их? ХМ. Хорошо, я отправлю комиссию. Тайна, огласка в таких делах ни к чему. А поедет у нас. Зарница Святослав Олегович. Его брат давно уже там, силами обороны портала заведует. К тому же, если не ошибаюсь, а я редко ошибаюсь, Зарница, Волокушин, Волокита и Медведев, старые приятели, воевали на четвертой магической, да и у портала не один раз наступление отбивали. Вот он подходит идеально, он быстро со всем разберется. Я думал, Зарница ссыльные. Зарница умные, улыбается император. Я им доверяю. И если кто сможет наступить на хвост вальмондовцам, то это как раз Святослав Олегович. Ну и общую обстановку он разведает. Полномочиями наделю. Только вы, Ярослав Владимирович, никому. Это тайна. Узнают сволочи, затихнут. А так, неожиданный визит. Ну вы понимаете. Еще выпьем, давайте. Вскоре, в зал прибывает полковник Сергеев. Получает приказ поднять дело волокиты и все, что можно перепроверить. Перетрясти все, всех причастных. Отработать все версии. Тело Евгения Волокита эксгумировать и провести экспертизу. Подключить к данному делу эльфов и зверолюдей. Ну, раз дела решаются, как только полковник уходит, улыбается император. Как сами, как жены, как дети. Хорошо, спасибо. Вот, в прошлом месяце Алешка, тот, кто заведует Омским институтом, внуками порадовал. А вообще, мне льстит, что молодежь, даже будучи в опале, моими трудами интересуется. Волокита умны, улыбается император. Вы вот что, Слава, как вижу, мальчишка с головой. Общайтесь, рассуждайте. Кто знает, может, будет польза. И за информацию спасибо. Плохо то, что старые раны тронули. Все-таки, мы с Евгением, можно сказать, дружили. На охоту вместе выбирались. Не мог я поверить, что он стрелять в меня станет. Не разобрался. Давайте, Ярослав Владимирович, за справедливость, полную до краев. Три дня спустя, опал, вечер. После убойных тренировок, едва живой Славик, превозмогая усталость, играется со своими женщинами. В своей комнате, на кровати, тискает практически обнаженных невест, целует их, щекочет. Понимает, что такие игрища закончатся в горизонтальном положении, но останавливаться не собирается. Наоборот, всеми силами добивается такого финала. Однако при этом, успевает думать и анализировать происходящее. А случилось с того памятного дня, то есть дня открытых дверей, многое. Конечно, все, что произошло, не особо важно, но тем не менее. Например, Ерофей, патриарх клана Волокита, дорос до того, что общается с Лизой по телефону. Часа по полтора, как минимум. При этом сияет, как новогодняя елка. После разговора с Лизой, мрачнеет и последними словами ругает Павла, Вальмонда и еще кого-нибудь. И Волгин радует. Целитель, или как называет его Славка, Доктор модернизирует сыворотку правды. Все время что-то варит в своей лаборатории. Говорит, что успехи поражают и обещает фурор. Возможно, даже переворот в области применения сыворотки. В ближайшем будущем женщины Славика, если точнее то Варя, Настя и Маргарита, начинают намекать о том, что пора бы уже по-настоящему попробовать. Алиса, она как обычно, приходит по вечерам, но может просто встать и уйти. При этом говорит, что Славка принадлежит ей, садится к нему колени, целует и требует чесать ее за ухом. Сегодня лисица в комнате, как и все, практически обнаженная. Правда, процесс почесывания вышел из-под контроля. Славка потерял голову и сейчас делает с лисой нечто страшное. Он держит ее, наклоняется и фыркает ей в живот, отчего Алиса закатывается от смеха, а потом, ворочаясь и якобы пытаясь выбраться, издает недовольные лисьи звуки, что, по мнению Славика, не особо мило, но раз лисе нравится. Еще Славка понимает, что ему все же повезло. Прекрасные девушки, нормальный отец, адекватные, но не всегда соклановцы. Немного портит настроение сестры Волокушины, от которых Славик с радостью отказался бы, но ему нельзя. Поэтому Славик решает, что раз хуже уже не будет, надо брать от жизни все, оставив запыхавшуюся лисицу в покое. Слава ложится на спину, обнимает Варю и целует, отрывается, улыбаясь, притягивает Настю. В это же время, в кабинете, Ерофей, смеясь, жмет руку и хлопает по плечу неожиданно явившегося гостя. Настолько неожиданного, что Ерофей, когда увидел его, чуть в осадок не выпал. Страшно обрадовался, теперь пытается раздавить в объятиях. Гостем является старый друг и боевой товарищ, герцог Зорница Святослав Олегович. «Ты проходи», — утаскивая гостя к столу, усаживает его в кресло Ерофей. «Рассказывай, какими судьбами?» «Да так, пока в гости, к родственникам. Взял двух жен, дочь, решил брата навестить. Отпуск у меня, да, не удивляйся, и у нас, сотрудников канцелярии, такое бывает. А тут по обстоятельствам, может быть, задержусь, поработаю. Ты лучше расскажи, как сам. Сколько мы не виделись? Почти 2 года, да, Святослав, почти 2 года, вздыхает Ерофей. Много воды утекло, многое случилось, не все хорошо, знаю, качает головой Святослав. Брат рассказывал, но ты ведь справился, с помощью святой. И сын, мой наследник, Славка, тот Славка, да, тот самый, раньше нюней был, теперь вот, изменился он. Раньше я на него больших надежд не возлагал. Теперь же, знаю, улыбается Зорница, не спрашивай откуда, просто работа у меня такая, и поэтому, Ерофей, должок за тобой, раз уж приехал, извини, но должен напомнить и попросить вернуть. Какой должок, напрягается Ерофей, как всегда шутишь, рад, что не растерял свое чувство юмора. Ладно, включаюсь в игру. 2 года назад, у портала, в окопе, волна демонов, мы отражаем атаку, взрывы, крики, вой, стоны. Вверх летят куски мяса, брызжут фонтаны крови. В воздухе вонь сгоревшей от моих молний демонической плоти. Что ты мне тогда сказал? Не помню. Ахаха. Ерофей, ну ты жук, не помнит он. Ладно, продолжаем. Тогда, в затишье, мы выпили, и ты решил, что Славку надо выгодно женить. Мол, тюфяк он, плакса, глава из него не получится. До старости в клане держать не вариант. Жена ему хорошая нужна. Такая, чтобы в ежовых рукавицах держала. Ты сказал, что с радостью сдал бы его в наш клан, а я согласился. Помнишь? Помню. Понимая, что с Зорницей лучше не шутить, кивает Ерофей. Ну вот, я за должком. Где Слава? Святослав, я не могу. Он последний. Не забирай. Что значит не забирай? Удивляется Зорница. Ерофей, ты же знаешь, что слово надо держать. Тебя никто за язык не тянул. Ты даже радовался, когда я согласился. Ерофей, Святослав, я не могу, Славка, не могу отдать, у него невесты, у нас договор с Никитой, он уже, плохо, Ерофей, очень плохо, нельзя так, извини, о чем ты думал, когда говорил мне, почему я про договор с Никитой только сейчас узнаю, обстоятельства другими были, опустив голову, бормочет Ерофей, Славка другим был, я, Никита тогда от него отказался, сказал, что не надо ему такого зятя, а теперь, дай угадаю, как только Славка голову поднял, так всем понадобился, и тебе, и Никите, и тебе, да, и мне, разводит руками Зорница. Слушай, Ерофей, я 2 года свою дочь к этому готовил, ты, раз слово дал, отказаться не можешь, и дело тут не только в слове. Помнишь войну, помнишь, как мы в атаку шли, как прикрывали друг друга, ты, я, Борис и Никита, помнишь, и что, предашь меня, откажешься, Опозоришь боевого товарища? Нет, вздыхает Ерофей. Но, отдать Славку, он у меня один остался. На нем клан Волокита закончится. Ерофей, мы с тобой друзья, мы как братья. Я все понимаю, прекрасно понимаю. Но и ты меня пойми, я герцог, из приближенного к императору клана. Ты забыл о своем обещании. Не стану судить за это, в твоей жизни и так многое случилось. Но слово свое, ты все же сдержишь. Условия можно поменять. Там у нас никаких ультиматумов не было. Славка останется в клане, но на моей дочери все же женится. Давай, зови его, хочу посмотреть на зятя. Ерофей берет со стола телефон, набирает сына и просит зайти в кабинет.